Глава 14. Перевал через Анды. «Вставай!» — беспардонно растолкала меня Вика. В комнате было сыро и холодно, а за окном только рассветало. Однако Вика была уже не только на ногах, но и на энтузиазме. Я натянул одеяло до подбородка, демонстрируя, что мои переговоры с господином Морфеем еще продолжаются. Но она толкнула меня в бок с такой силой, что перехватило дыхание. Наконец я сообразил, что-то произошло. Я сел на кровати и попытался сориентироваться. «Выпей и вставай», — безапелляционно потребовала тетка, протягивая стакан с ярко-бордовой густой жидкостью, похожей на кровь. «Это что?» «Та самая Калада Марада. Не узнал без качаса?» «Ты куда собралась? В такую рань?» «Рань? Время 2 часа дня. Просто кто-то вчера слишком много гулял». Виктория была в боевом раскрасе, боевом настрое, и ничего из моих вчерашних подвигов не было ни забыто, ни прощено. Она бегала по квартире, путаясь в подоле собственного сарафана, и была страшно возбуждена. «Это тебе не от меня, а от Хорхе», — сообщила она, повторно вбегая в мою спальню, где я сидел все в той же позе со стаканом в руке. «Пей, вставай!» Она вернулась в холл. Сквозь приоткрытую дверь спальни я увидел, что она лихорадочно собирает чемодан, и заметил молодого человека лет 30, темноволосого, с большими умными глазами чуть на выкате. Он сидел в кресле, покачивая ногой в остроносом башмаке. Видимо, это и был Хорхе, и явился он получить расчет за квартиру, из чего я сделал вывод о том, что Виктория дочитала переписку и приняла решение возвращаться домой. Я выглянул в окно, и у меня сложилось ощущение, что Вика явно что-то напутала со временем. Во-первых, мне все еще нечеловечески хотелось спать. А во-вторых, на улице было сумрачно, моросил дождь, а изо рта шел пар, и это никак не сочеталось с тем, что я успел узнать об экваториальном послеобеденном времени. На мой дежурный вопрос о причинах визита Хорхе улыбнулся. «Пейте, Александр, вам надо прийти в себя. Мы, эквадорцы, пьем Каладу Мараду не только в День мертвых, но и в любое время года. Здесь целый витаминный коктейль, помогает при ОРЗ, простудах, недосыпе и хронической усталости». Мужик тактично не назвал похмелье, хотя, судя по тому, как он смотрел на меня, мое состояние вряд ли являлось тайной за 7 печатями. Часы в гостиной действительно показывали без 15:02. «Почему у меня ощущение, что кто-то перевел стрелки?» — спросил я у Хорхе. «А, это...» Меланхолично заметил эквадорец, посмотрев в окно. «Ночью было несколько подземных толчков в океане, небольшое землетрясение, но все уже позади». «Небольшое землетрясение». Как просто, оказывается, можно говорить о таких вещах. Наверное, на моем лице отразились какие-то признаки беспокойства, потому что Хорхе поспешил приободрить, сделав это в высшей степени своеобразно. «Никакой опасности уже нет. Что же касается темноты, то это вовсе не из-за облаков, просто Котопакси начал курить более интенсивно, а ветер сегодня направлен в сторону Кита. Это просто дым. Как известно, дым плохо пропускает солнечный свет». «Просто землетрясение. Просто дым от вулкана». Хорхе безмятежно улыбался. И мне не осталось ничего другого, как хлопнуть одним глотком Калады Марады за спокойствие старика Котопакси. Я подумал о том, что аэропорт может быть закрыт из-за погодных условий. Но Виктория опередила меня, встряв в наш милый разговор о погоде с весьма неожиданным заявлением. «Саша, мы едем на океан. Хорхе довезет нас», — скороговоркой проговорила она и скрылась в ванной. «На океан?» Первое, что пришло в голову — айтишники пострадали от стихии, нужна наша помощь. Однако через минуту Виктория вновь появилась из ванной комнаты, которая, к слову сказать, за эти пару дней стремительно обросла разными баночками и тюбиками взамен утраченных. И ответ тетки меня ошеломил. «Анну убили», — сообщила она, стоя на пороге туалетной комнаты с огромным новым боксом для косметики в руках и пляжным полотенцем через плечо. «Тело девушки сегодня утром выбросило на берег волной. Кто-то проломил ей череп клюшкой для гольфа и попытался скрыть следы преступления». «Ты ее вылавливать, что ли, собралась?» — удивился я, кивнув на полотенце. «Да к тому же в полном боевом раскрасе». «Плавки не забудь, умник», — ответила она. Первые полчаса мы ехали молча. Элитный гольф-клуб «Касабланка», куда на 4 дня отправилась отдыхать команда айтишников, находится на Тихоокеанском побережье Эквадора, в провинции Эсмеральдос. Паша уже вылетел из Торонто в Кито, где собирался арендовать вертолет, чтобы лететь из столицы на побережье. Но мы не стали дожидаться его, потому что IT-директор вез с собой такое количество юристов, что места в вертолете едва хватило для него самого. «Тут ехать всего 6 часов», — успокоил Хорхе. В машине я открыл файл с резюме убитой девушки. Анна Прохорова, 28 лет. Красавица, каких поискать. Резюме, впрочем, оказалось не очень информативным, потому что сразу после института Анна устроилась в айтишники и работала в фирме почти 4 года. Последняя запись на ее странице ВКонтакте была размещена сегодня около полудня. Девушка стояла на пляже по колено в воде. Тихоокеанский песок на побережье Эквадора отливал темно-серым, как будто пляж посыпали измельченным активированным углем. Приблизительно так оно и было. Большая часть песка тихоокеанских пляжей Южной Америки вулканического происхождения. Фотография сама по себе несла явное ощущение тревоги. Чтобы это почувствовать, не обязательно было знать о судьбе человека на снимке. Фотограф стоял на приличном отдалении от Анны и снимал море и пляж как бы немного сбоку, так что было видно воду и часть пляжа. Бесконечная гладь океана отливала лазурно-голубым. А там, где фронтом надвигались многоэтажные, пропитанные влагой облака, темно-синим и свинцовым. У самого берега вода беленилась серой пеной. Несмотря на яркое солнце, камера запечатлела природу в ожидании грозы. Съемка производилась на опции панорама. Поэтому видна была и часть пляжа, где яйцевидные тени от зонтиков казались на угольном песке совершенно черными, как будто земля раскрыла целую шеренгу голодных ртов, готовых поглотить каждого смертного, ступившего на этот райский берег. Картина казалась невероятной. Произошедшее еще более неправдоподобным. «Думаешь, это связано с утечками?» Виктория посмотрела на меня со странной смесью задумчивости и любопытства. «Ты понял, кто был ее тайным другом?» Вместо ответа спросила она. «Я не знал этого, поэтому тетка нашла место в переписке, которое, как она утверждала, точно указывало на того, кто это был». 10.09.2017. День 8. Понедельник. Анна. Друг подарил мне сегодня 2 подарка. Лилия. А мне вообще ни одного. Камилла. Если где-то подарок исчез, то где-то добавился. Анна. Спасибо, друг, но не напрягайся так, не стоит. Лилия. А что тебе подарили? Анна. Прислали мотивирующую открытку с подставного адреса и подарили огромную герберу. Я сейчас погадаю, любит ли меня мой тайный друг. Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Лилия. Ну и какой результат? Петр. Эй, алло, народ, работать сегодня будем? Кто баги фиксит в финальном документе? Михаил. Подожди, у Анны решается судьба. Петр. Каким образом? Михаил. Она гадает на червоной руте. Петр. На чем? Роксана. София Ротару только что икнула. Петр. Народ, серьезно, кончай базар. Клиент документ не опровит. Слишком много ошибок, надо фиксить. Миша, ты в переговорке? Михаил. Да. Петр. Вот и занимайся. Михаил. И ко всем относятся. Вычищайте за собой черновики. В последнюю редакцию ушли целые минуты с промежуточного митинга. С репликами и вопросами. Пока не говорю кто, но в следующий раз за такой трэш ввалю люлей. Камилла. Я свои исправила. Загружаю. Рустем, Искандер, посмотрите, там по вашему стриму. Рустем. Смотрю. Искандер. Плюсик. Михаил. Принято. Возвращаюсь к вам, ребята. Через час. Анна. Ладно, кому интересно, сообщаю, тайный друг меня любит. Лилия. Поздравляю. А мой опомнился и подарил мне гелевую ручку, которую он спер у заказчика. Я даже не поняла, встала налить кофе, вернулась, ручка лежит. Анна. Ха-ха, предприимчивый. Лилия. А у тебя романтичный. Камилла. А мой друг заполнил за меня мою бюллетень. Анна. Мой бюллетень. Камилла. Да, я думала, бюллетень — это она, потому что записка. Анна. Ну да, записка, но бюллетень — он. Лилия. Факт. Информационный бюллетень. Олег. Грамма. Наци хреновы. Вам просто завидно, что Камиле не заполнять этого несчастного бюллетня. Рожица смайлик. Три смайлика. Анна. У меня просто мама училка по русскому. Дурные гены. Грустный смайлик. Камилла. Все нормально. Михаил. Кто наперекур? Михаил. Ау. Михаил. Совсем никто не идет. Искандер. Нет, бро, я только что. Олег. Я пас. Анна. Давай я с тобой схожу. Евгений. Анна, ты же обещала бросать. Анна. Я в процессе. Смайлик. Евгений. Я ревную. Миша теперь у нас герой. Михаил. Герой женат, имеет сына. Плохой объект для ревности. Анна. Женя, спокойно, Миша курит. А ты же знаешь, что я терпеть не могу курильщиков. Лилия. Ты же сама куришь? Евгений. У нас в семье царит феминизм. Камилла. Феминизм forever. Петр. Не ревнуй, Женя, я присмотрю за ними, я тоже курить. Евгений. Yes. Хотя мой мозг сегодня и без задачек готов был закипеть наваристым бульончиком. С пенкой. Но на этот раз все было очевидно и без напряжения серого вещества. Анна не назвала цвета герберы, а Михаил, который сидел в это время в переговорке, уверен, что она червона, то есть красная. Все ясно. У Анны друг Михаил. «Ничего не ясно», — нахмурилась Вика. «Кто тогда у Лили друг?» Я перечитал отрывок, но не понял ее логики. «Смотри», — настаивала Вика. «Тайный друг подарил Анне мотивирующую открытку, а герберу Михаил преподнес ей по своей инициативе. Михаил — тайный друг не Анны, а Лилии, потому что именно Лилия получила свой подарок после того, как пожаловалась на невнимание своего тайного друга, хотя не выходила из комнаты. В комнате, кроме Лили, сидят еще Петр, Евгений и Анна». Стол Евгения слишком далеко от стола Лили. Чтобы незаметно подойти, ему надо пересечь комнату. Анна сидит рядом с Евгением, значит, на том же расстоянии, и ей тоже невозможно пересечь комнату, не привлекая внимания. Петр был занят, так как клиент не принимал очередной документ. Остается еще Анатоль, который свободно болтается по кабинетам, но он слишком заинтересован в игре. Слишком любит свою работу, чтобы подарить клиентскую ручку, которых в компании и так сколько угодно. Значит, тайный друг не просто забыл про Лилю в этот день, а подарил ручку, лишь бы отделаться от нее. Остается Михаил, который как раз вернулся из переговорной и мог незаметно подложить подарок по пути к своему рабочему месту, не вызвав подозрений. Вопрос, зачем ему дарить Анне цветок, если он не является ее тайным другом? «Ты думаешь, Михаил клеился к Анне?» Она задумчиво потерла лоб. «К такой красотке, которая собирается замуж за Данилу Козловского? А наш джентльмен, колхозник, женат и как раз занимается оформлением документов для того, чтобы прилетели его жена и сын. Как-то сомнительно, чтобы тут можно было на что-то рассчитывать в романтическом плане». «А что тогда? Гербера? Какой-то условный знак?» Вика покачала головой и пробормотала. «Секс, секс, секс. Секс обязательно должен быть. Мужчины женаты. Все причем, заметь. Ну, кроме Паши и Анатоля. Хотя и он, как ты говоришь, под вопросом. Но ни у одной из этих четырех молодых женщин нет ни мужей, ни детей. Постоянный партнер только у Анны. Здесь, на сайте, они уже 2 месяца, причем, в отличие от англоязычных стран, в Эквадоре из-за языкового барьера им трудно обрасти связями на стороне. Из всех членов команды это может позволить себе одна Лилия. О чем это говорит? А говорит это о том, что будут интрижки внутри коллектива, будут парочки. Походные жены, временные мужья. Это как раз нормально и понятно, тут сплошная молодежь. И к этим условиям игры в команде, заметь, относятся довольно спокойно». Виктория протянула мне компьютер, где желтым выделила часть чата. 11.09.2017. День 9, вторник. Роксана. «Всем доброго ранку». Рустем. «И тебе, Харлеирте». Искандер. «Это по-татарски?» Рустем. «Только не говори, что ты не знаешь Тугантел». Искандер. «Представьте себе». Рустем. «В Казани это все знают». Искандер. «Я не был в Казани ни разу в жизни». 3 смайлика. Роксана. «Даже я после этого проекта знаю, что Хайрлеирте — это доброе утро». Искандер. «Не сомневаюсь, что ты знаешь и как будет спокойной ночи. Смайлик». Роксана. «Иди ты». Искандер. «Я имел в виду, что у тебя способности к языкам». Рустем. «Искан, ты идешь в бан». Искандер. Роксана. «Ты на чьёкы». Искандер. «Что это за набор букв?» Роксана. «Это спокойной ночи по-татарски». 3 смайлика. Роксана и Рустем. Парочка сложилась. Роксана из Киева и Рустем из Казани. Парень женат, у Роксаны в графе «Семейное положение» стоит не замужем. Вика продолжала. «Довольно активно партнера ищет Камилла. Кстати, это она обратила внимание на Михаила, затевая в чате разговоры о нем, пытаясь вызвать интерес, но тот не отреагировал, и ее попытки завязать коммуникацию сошли на нет. В свою очередь, к Камилле проявил интерес Олег, но в этот раз девушка оказалась не заинтересована, что понятно, так как Олег почти на 10 лет старше и по внешним данным явно не Аполлон. Камилла была одним из моих последних воспоминаний перед тем, как я предательски ухватился за голую титьку липовой принцессы Покахонтас. Сейчас я вдруг понял, что жестоко лоханулся. Камилла вышла за мной после общего собрания и явно наблюдала, как я безуспешно пытался сделать заказ в кафе, потому что подошла на удивление вовремя. Потом эта вероломно сползающая майка, волосы которым не лежалось на плече. Смех, показная скромность. Черт возьми, каким я был идиотом. Далась мне эта мнимая Покахонтас. А Камилла по-своему очень даже хороша. Вспомнились ее гладко-упругие красноватые ляжки, которые, казалось, готовы были лопнуть от избытка жизненных сил. А все эти конфи, фрикасе, крокеты, пироги и борщи... Таких девиц у меня еще точно не было. «Я думаю, что тайный друг Анны как раз Камилла». Вика прервала мои приятные воспоминания голой правды жизни, которая свидетельствовала о том, что я не всегда считываю между строк. «Все эти дурацкие подарки в виде свечек, ангелочков и мотивирующих открыток — это явно женский почерк. Значит, Роксана, Лилия или Камилла? Роксана — дама довольно ехидная, несентиментальная, Ей отовариваться на рождественском базаре вряд ли придет в голову. Лилия тоже слишком критично настроена для таких подарков. Так что из троих остается Камилла, которая, увидев в сентябре рождественский базар, могла на полном серьезе купить там что-нибудь миленькое. Вика произнесла слово «миленькое» с такой интонацией, что стало ясно. При всем богатстве выбора я снова приглядывал себе худший с точки зрения тетки вариант. Впрочем, такое случалось уже не в первый раз. Таким образом, получаем, что в команде помимо игры «Тайный друг» есть еще игра «Тайный любовник», продолжала Вика. Все эти отношения сшиты белыми нитками, члены команды относятся к ним довольно легко. Но Михаил и Анна как раз единственные из всех, кто меньше всего будут искать отношения на стороне. Хотя бы просто в силу того, что на сайте присутствует Евгений. Парень любит свою невесту, свадьба запланирована на зиму. Как только ребята вернутся с сайта, значит, он вряд ли позволит крутить шашни у себя под носом. Да и зачем это Анне? Любовь, конечно, слепа, и Михаил неплохой парень, но они с Анной как будто из разного теста слеплены. «Ты рассуждаешь как стерва», — заметил я с улыбкой, но это была только шутка. По этому пункту я был скорее согласен с Викой. Михаил не зря получил прозвище «джентльмен-колхозник». Породистая, прекрасно образованная москвичка Анна ему не чета. «Да», — продолжала рассуждать Вика. «Нам также известно, что Михаил хлопотал о приезде в Эквадор собственной жены и сына. Несколько раз связывался по этому вопросу с Павлом, оформлял документы. Нет, не получается. Но при этом Анна и Михаил общались, постоянно оказывались рядом. Это может свидетельствовать только о том, что у этих двоих, судя по всему, есть какие-то затекстовые договоренности, которые просвечивают в тексте, и это не тайная дружба и не тайная любовь. В результате этих договоренностей кто-то проломил ей голову клюшкой? Поинтересовался я. Совершенно точно. Вика вздохнула. Ну вот, например, в ночном чате они какое-то время разговаривают вообще вдвоем. Михаил. Держите, девочки, вам понравится. Том Вейтс. Make it rain and rain dogs. Великая авторская музыка от самого бунтарского бунтаря американской эстрады. Анна. Крутая. Михаил. Нравится? Анна. Очень. Лилия. Полуночничаете? Михаил. Тома Вейтса слушаем. Лилия. Понятно. Анна. А ты что? Лилия. С мамой только что поговорила. Из-за этой разницы с Россией вечный недосып. Анна. Ну, мы так же. Миша с женой разговаривал, я Женьку из бара жду. Лилия. Раз вы о музыке, то как вам Соул, Адель или Эми Вайнхаус? Михаил. Не смеши. Адель — это какое-то детство в попе. Эмми, да, неплоха была, пока не начала писаться и блевать прямо на сцене. Но истинная музыка соул — это чернокожие дамы середины прошлого века вроде Нины Симон или Аретты Франклин. Вот уж где чистой воды шаманство, не испорченное никакими звуковыми эффектами, уж поверьте мне, старому меломану. Лилия. Ахаха. А сил тебе как, раз уж ты у нас любитель старинной музыки? Михаил. Сил? Ничего так, но недостаточно стар. Анна. Не суперстар. Михаил. Не. Наверное, я бы даже не обратил внимания на этот диалог, потому что со стороны казалось, что люди просто делятся в чате любимой музыкой, так делают многие. Откровенно говоря, сам я тоже мог зависнуть с друзьями в сети, и подобный разговор не редкость. «Я тоже не понимаю», — пожала плечами Вика. «Пусть прольется дождь Тома Вейтса. Это история предательства и страстной любви вопреки обстоятельствам. Анна и Михаил знают английский на достаточном уровне, чтобы понимать не только музыку, но и слова. Но это же глупо, так намекать в общем чате. Вот уж точно детство в попе. Возможно, они делают это специально, чтобы все так выглядело». К сожалению, других предположений я тоже сделать не смогла, потому что если это код, то надо знать ключ. А у них есть личная переписка? Поинтересовался я. Пашины хакеры не нашли. Так, может быть, все и вправду совпадение? Виктория пожала плечами. Она и сама была в растерянности. В следующую минуту тетка снова вернулась к чтению. Я же попытался пристроить как-нибудь голову на подлокотник, но стало только хуже. Несмотря на почти 10-часовой отдых, голова продолжала болеть. Я чувствовал это даже сквозь сон. Мое поганое состояние усугублялось тем обстоятельством, что мероприятие по спуску от кита к океану выглядело очень небезопасно. Как только мы начали движение по горному серпантину, пришло осознание того, что всю предстоящую дорогу нам придется испытывать сложную смесь восхищения и ужаса. Автомобильная дорога змейкой скользила между горами, которые вызывали ассоциации с древними гигантами, спящими до поры под пушистыми зелеными одеялами. Однако красоту природных видов дополняли штрихи пейзажа вполне рукотворного. Я заметил более сотни машин, грузовиков и даже несколько фур, разметанных по склонам и угнездившихся в ущельях. Машины стыдливо выглядывали из окрестных кустов, как будто старались скрыть свою техногенную сущность и максимально слиться с ландшафтом. Одна фура даже живописно сочеталась с гигантским базальтовым валуном, который какой-то из дремлющих великанов выкорчевал в свое время из самого сердца матушки Земли и зашвырнул, что было мочи, куда глаза глядят. Но если жутковатая красота пропастей, ущелий и скал, прикрытых сочной пышной растительностью, говорила о мощи природы и разгуле стихий, то развешанные и рассаженные по ущельям транспортные средства свидетельствовали лишь о силе человеческого разгильдяйства. Безусловно, царившего в этих местах наравне с культами империи инков, всеми святыми католического пантеона и футбольным фанатизмом. Я специально обращал внимание, но на протяжении всего пути так и не заметил ни одного приличного ограждения или бордюра, отделяющего горную дорогу от пропасти справа от нас. Непримиримые почти по всем вопросам индейцы и испанцы удивительным образом сошлись в почитании слова «транкильо». Наверняка и в испанском, и в языке кечуа имеется вариант русской пословицы про работу и волка. Что-нибудь вроде «работа не лама, Ванда не убежит». «Как ее убили?» — поинтересовался я, чтобы отвлечься от головокружения. «Пока тело осмотрел только местный полицейский эксперт. Павел везет для верности своего судмедэксперта. Предварительное заключение — рана на голове имеет форму задника клюшки для гольфа, и удар был нанесен живой девушке. Плюс множественные посмертные повреждения тела, пробывшего в воде несколько часов и выброшенного на берег большой волной, которая возникла из-за подземных толчков», — ответила Вика, которая тоже напряженно всматривалась в окно. «А что с остальными?» «Сидят в кутузке», — равнодушно пожала плечами тетка. «В кутузке?» «А где им еще быть, главным-то подозреваемым? Паша уже летит, мы едем. Но здесь, в Эквадоре, законы почище, чем у нас в России. Паша говорит, что закон тут — это не просто дышло, а самый настоящий резиновый шланг, который может не только выйти там, куда повернули, но еще разок-другой перекрутиться в пути». Как только мы спустились в равнину, стало заметно жарче, а воздух после высокогорья показался густым и тягучим, как ириска. При каждом вдохе я некоторое время ощущал счастливую наполненность легких, вдыхал полной грудью, никак не мог надышаться и в конце концов так переполнился кислородом, что голова должна была просто лопнуть мыльным пузырем. И было-то неважно, а стало совсем худо. Поскольку мой телефон был принесен в жертву празднику мертвых, читать было не с чего, а успеть за Викой в таком состоянии — это нонсенс. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как лежать на подголовнике и отгонять мысль о том, что моя черепушка — это полудохлая, умирающая от жажды жаба. На фоне красот тропического предгорья то и дело мелькали фазенды, ранчо, фермы, небольшие индейские поселки с жилищами из сырцового кирпича и двускатными крышами из веток и листьев пальм. Поселки можно было даже не обозначать специальными знаками, потому что почти у каждого населенного пункта на разделительной полосе стояли мужчины, женщины и дети, которые держали в руках прозрачные пакеты, набитые манго, ананасами, бабака, бананами, клубникой. Женщины совали в окна какие-то черные шарики, которые оказались мякотью гуавы, смешанной с шоколадной пастой. Редкостная гадость. В пластиковых бутылках продавали мутный кокосовый сок, в котором плавала стружка от ореха. В общем, торговля на дороге шла бойкая и самая разнообразная. «Кокосовая вода называется эндосперм», — заметила зачем-то Вика. Видимо, чтение не вызывало у нее большого интереса, раз она успевала отвлекаться на происходящее вокруг. «Доллара вполне достаточно, но вам это не нужно». Охотно предостерег меня Хорхе, увидев, что я, помня о ценах в Кито, собрался дать продавцам 10-долларовую бумажку за бутылку напитка. Хорхе вдруг резко затормозил у автомобильной кафешки, которая притаилась в тени гигантской павлиней пальмы. «Не покупайте на дороге, это грязно. Пойдемте лучше перекусим», — любезно предложил он, приглашая на выход. «О нет, я туда не пойду», вскрикнула Вика, едва только открыв дверь. Отказ Виктории я понял в ту же секунду, как оказался снаружи, но было уже поздно. Развидеть этого я уже не мог. Рядом с машиной для выжимания сока из сахарного тростника располагался самодельный мангал. На нем стройными рядами возлежали длинные деревянные шампуры, на которых, словно преступники на колах, были нанизаны небольшие зверьки, похожие на растолстевших крыс. Я не сразу понял, что это за животные, так как шкуры были ободраны и шерсть оставалась только на голове и шее. Выражение морды у зверьков красноречиво свидетельствовало о том, что обдирали и насаживали на шампуры их еще живыми. Показав на зверьков, наш провожатый нецензурно выругался, причем сделал это по-русски. «Что?» Он повторил более отчетливо, и я смог разобрать, что он произносит слово «куй», а не то, что мне послышалось сначала. «Мясо морской свинки — одно из любимых лакомств бедных жителей Эквадора», — пояснил Хорхе, кажется, совершенно не понимая моего смущения. «Здесь далеко не все могут позволить себе держать барана или тем более корову, а морские свинки — хорошая альтернатива. У нас это животное называется куй. В Европе, кстати, большой деликатес. Попробуйте». Мы спрятались за широким, гладким, светло-коричневым стволом дерева, расцветка которого показалась мне похожей на винную пробку, а форма — на пятистворчатое трюмо, причудливо завернувшееся в пространстве. «Это бальса, самое легкое дерево на земле», — пояснил Хорхе, а я испытал состояние, близкое к оргазму, потому что жить в этом неименованном мире становилось все сложнее и сложнее. Самое большое напряжение возникало из-за невозможности договориться с поисковыми ресурсами Гугла, что вызывало подобие адреналиновой тоски, проще говоря, банального уныния. «Куя есть я не стал». Заказал у толстой коротконогой индианки сок из сахарного тростника, который женщина загрузила в машину, словно поленье в печь. И та с ревом и грохотом переживала стволы в какие-нибудь 30 секунд. Хорхе же явно наслаждался, обгладывая своего куя со спины. Во время трапезы голова животного со страдальчески зажмуренными глазами моталась из стороны в сторону, как будто у этой несчастной морской свинки было две жизни, и ее не только жарили заживо, но еще и заживо ели. Я постарался не концентрироваться на этом зрелище. В конце концов, обычаи и пищевые традиции в каждой стране свои. Меж тем, Хорхе старался поддержать светскую беседу. «Я выучил английский язык в Ванкувере, на севере США. Там я жил целый год и получил диплом переводчика», сказал он и посмотрел на меня выжидательно. «Здорово», — ответил я на максимальном уровне вежливости, который сумел откалибровать в предложенных обстоятельствах. «Ваш английский намного лучше, чем у всех, кого мы встречали здесь до сих пор». Хорхе галантно улыбнулся, но, как оказалось, о Ванкувере он сообщил неспроста. Я тоже видел снег. Я знаю, что это такое, минус 10 и даже минус 20 градусов. Серьезно заявил наш провожатый. Так вот о чем ты, дружочек. Его все еще волновал вопрос об обогревателе. Я задумался. Сейчас было не до того, но если надо скоротать время, да еще терпеть это варварское мясоедство моего спутника... Вдохновение пришло неожиданно. «В России, там, где живем мы с Викой», — проговорил я, намеренно соблюдая паузы. «В такую погоду, как зимой в Ванкувере, люди на речку купаться ходят». Хорхе на несколько секунд застыл с торчащим изо рта зверьком. Но я не чувствовал себя обманщиком. Я попросил у него телефон и набрал в интернете словосочетание «крещенское купание», а затем показал картинки. Хорхе недоверчиво разглядывал подборку с фотографиями нашего президента, вылезающего из проруби в одних шортах. Контраст между палящим солнцем, птичьим гомоном, запахом влажной листвы и сахарного тростника и лицами крещенских купальщиков, ничуть не менее выразительными, чем у морских свинок на колах, сделал свое дело. Я выиграл этот спор. «Хорошо, я привезу вам обогреватель», — сдался Хорхе. «Что там?» Спросил я Викторию, которая, избежав созерцания местных кулинарных нравов, мирно сидела в машине и читала переписку. «Пока сплошной праздник жизни. Залезли на печенчу, заспамили все чаты фотографиями и эмодзи, покатались на ламах, купили пончо, ловили тропических бабочек, влезли на колокольню базилики национальной клятвы». Если не принимать во внимание того, что сейчас эти ребята сидели в эквадорской тюрьме, потому что кто-то из них утопил в Тихом океане молодую красивую коллегу, то не жизнь, а малина. Вернее, не жизнь, а бабака. Кстати, Паша написал, что уже приземлился в Кито. Скоро они вылетают в провинцию Эсмеральдас, на океан, так что приедем почти одновременно. «Мы уже подъезжаем». «Осталось часа полтора», — обнадежил в свою очередь Хорхе, который после того, как я составил ему компанию в поедании куя, вдруг проникся ко мне самыми дружескими чувствами. Очень скоро мы еще раз убедились в том, что находимся на другой планете. Во всем мире прибрежная полоса с жарким экваториальным климатом — это место самой дорогой Земли и самых зажиточных ее владельцев. В Эквадоре все наоборот. Чем дальше мы углублялись в лес, само собой тропический, чем ближе подбирались к океану и одному из самых дорогих прибрежных курортов, тем беднее и безрадостней открывались нашим глазам картины. Кирпичные и сырцовые домики постепенно сменились лачугами из небольших, толщиной с руку, стволов, света становилось все меньше. Отовсюду наступали джунгли. Даже дорога укрылась плотным многоярусным зеленым пологом. Бороться с зелеными завоевателями здесь либо не видели смысла, либо не имели сил. Даже через работающий кондиционер чувствовался запах сырости и гнили. «Это ужасная страна, ужасная!» — воскликнул Хорхе, когда мы проезжали мимо тощего вола, везущего на своем обтянутом кожей хребте гору из стволов сахарного тростника. «Почему вы не уехали в Канаду или Америку, Хорхе?» — поинтересовался я. Хорхе хитро сощурился, как будто ожидал этого вопроса. Вокруг его глаз разбежалась сеточка мелких морщинок, что вдруг придало ему забавное сходство с енотом. «А вы знаете, что такое жить на вулкане?» — поинтересовался он. «Вы сейчас про какой вулкан?» — уточнила Виктория, поднимая голову от компьютера. «Про физический или экономический?» «Про все!» — усмехнулся наш квартирный хозяин. «В Эквадоре много вулканов. Ни в одной стране мира нет столько вулканов, сколько есть в Эквадоре. Ни в одной другой стране нет столько солнца, сколько есть в Эквадоре. Невозможно жить где-то в другом месте, если ты родился в центре мира». Мы лишь многозначительно покивали, предпочтя не комментировать это неожиданно пафосное выражение любви к родине. Вот и пойми этих патриотов. Апофеозом царившей вокруг бедности стала одна из заправок, на которой к нам подошла женщина, весь наряд которой составляла только грязная, когда-то в далеком прошлом белая футболка, натянутая на талию в качестве юбки. В одной руке женщина держала все те же фрукты, нарезанные в прозрачный пакет. За другую ее руку держалась совершенно голая девочка лет 5. Эта малышка, в свою очередь, вела за собой такого же голого мальчишку еще младше. Виктория дала ей доллар, но туземка нахмурилась и зашипела на нас, показывая белые зубы. Видимо, для того, чтобы продемонстрировать, что она не зря просит больше, женщина приблизилась и сделала перед моим носом восьмерку тощими длинными грудями, похожими на огурцы в засушливый год. После чего крикнула что-то девочке, и та принялась крутить круглой детской попой в жанре доморощенного тверка. Женщина вызывала лишь изумление и отвращение, но девчонку было ужасно жаль. Я достал 10-долларовую бумажку, и женщина хищно выдрала ее из моих пальцев. Хорхе, наблюдавший эту сцену от заправочного автомата, вдруг замахал руками и что-то прокричал, но я не понял, чего он хочет. Брать ее фрукты я и так не собирался, потому что даже сквозь пакет было видно, какие они грязные и заветрившиеся. «No-no!» — показал я ей жестами, но женщина ткнула пакетом мне в живот, и я был вынужден подхватить его. «Бросай! Бросай!» — услышал я истошный вопль Хорхе, но было уже поздно. Откинув, словно театральный занавес, листья какого-то гигантского тропического лопуха, из кустов выскочили двое, не считая собаки. Двое были в одежде полицейских, а собака — обыкновенная тощая сука песочного цвета, которая злобно скалилась и гавкала на все джунгли. Все произошло так быстро, что взгляд успел выхватить лишь две серые рубашки, насквозь пропитанные влагой, и смуглые плоские лица, как будто размазанные по кадру неумелым фотографом. Мокрые от пота длинные, неуставные волосы торчали в разные стороны из-под фуражек с кокардами. Один из стражей эквадорского порядка схватил меня за ремень, второй крепко прижал к животу руку, в которой находился пакет. Виктория, которая вышла из магазина как раз к этой картине не ждали, а точнее, как раз-таки ждали, громко по бабье вскрикнула от неожиданности.